Как вести себя в театре? Если вы хотите, чтобы театр утолял вашу жажду культуры, не следует являться на спектакль в пьяном виде. Если же вы все-таки хлебнули и пришли в театр, надо стараться не свалиться с галерки в партер, чтобы не нарушить мирный ход спектакля. Нельзя во всеуслышание браниться со своими соседями, читать во время спектакля газеты вслух, а в опере подпевать артистам. Если вы чистите в театре апельсин, то корки следует бросать не в партер, а под кресло. Если вы принесли с собой бутылку пива, надо постараться во время действия извлекать пробку бесшумно. На сцену пробки не швыряют. Взятый на прокат бинокль следует вернуть билетерше. Если же вы снесли его в ломбард, квитанцию надо отослать по почте, наклеив на конверт марку. Если вы курите во время спектакля, следите, чтобы не возник пожар. С вызванным полицейским не следует переругиваться в зрительном зале, все можно обсудить в коридоре. Если удастся проникнуть за кулисы в дамскую уборную, лучше всего спрятаться под стол, чтобы переодевающаяся актриса не испугалась при виде чужого человека.